Похищение Собинянки. Я открыл глаза и дернул себя за ухо, чтобы убедиться, что уже не сплю, что это не сон. Ко мне словно по воздуху плыла Эми в светлом легком халатике, осторожно неся поднос с чашкой горячего кофе, над которым вился тонкий ароматный дымок. Еще на подносе стояла стеклянная рюмочка с молоком и лежали граненые кусочки сахара. «Доброе утро, мой дорогой!» — она поставила поднос на тумбочку возле кровати. «У тебя голова не болит после вчерашнего? Тайленол не нужен?» «Нет, не болит», — соврал я. «Тогда пей свой любимый кофе. Молоко и сахар добавь сам». Я чувствую себя на седьмом небе от счастья. Кофе в постель. Должна же я каким-то образом воздать должное своему герою. «Ладно тебе, нашла героя», — пробормотал я, приподнявшись. Сел так, чтобы моя спина упиралась в изголовье кровати, налил себе в чашку молоко и бросил сахар. Эми присела рядом на кровать. «Бен, я хочу тебя попросить об одном одолжении», — сказала она, преодолев некоторую неловкость. «О каком одолжении?» «Только пообещай, что не обидишься, и ты вполне можешь отказать». «Обещаю. Говори прямо». «Ты бы не мог одолжить мне денег. Понимаешь, мне нужно рассчитаться со своим адвокатом. Он мне проходу не дает, требует, чтобы я оплатила все его услуги. Мне ужасно неудобно просить у тебя деньги. Мне очень стыдно». Она скривила лицо. «Сколько тебе нужно?» «Сколько? Как минимум 5000. Но 10 будет гораздо лучше». Не уверен. Надо подумать». Дело было не только в сумме денег, которую она просила в долг. Все это выглядело как-то странно, подозрительно, что ей вдруг понадобились такие большие деньги. К тому же до сих пор она ни разу не упоминала про своего адвоката, который якобы ей не дает проходу. «Бенчик, дорогой мой, мне действительно очень нужны деньги», — она начала гладить ладонью мою грудь, зная, как сильно меня волнует этот ее жест. «Ты даже не представляешь, как я мучусь из-за этого долга». Слезы заблестели в ее глазах. Мне стало ее жалко. После недолгого раздумья я отставил в сторону чашку с недопитым кофе, взял ее ладонь и поцеловал кончики пальцев. «Хорошо». «Что? Ты готов мне одолжить 10 000 баксов?» «Да». «Когда тебе нужны эти деньги?» «Как можно скорее. Желательно сегодня». «У тебя есть PayPal?» Она кивнула. Больше не говоря ни слова, я взял свой телефон. «Бен, ты представить себе не можешь, как ты меня выручишь», — повторяла она, не отрывая взгляда от телефона в моих руках. Я начал вводить информацию, чтобы сделать денежный перевод. Эми тем временем, закрыв глаза, что-то шептала, вероятно, молилась. Прошло несколько минут. Наконец, в тишине раздался щелчок уведомления на ее мобильнике. «О, Боже! Неужели это правда?» — воскликнула она, увидев на экране сообщение, что деньги переведены на ее счет. Перекрестившись, прильнула ко мне, обхватила мою голову и расцеловала меня. «Бенжи, моя любовь, ты не только герой, ты святой, настоящий святой. Я отдам тебе все, вот увидишь, отдам до цента». Я обнял ее за талию, чтобы притянуть Эми к себе, но она ловко выскользнула, поднялась и, ни слова не сказав, выпорхнула из комнаты. Вскоре я услышал шум льющейся воды в душе. Ожидая ее возвращения, я отодвинулся немного, освобождая ей больше свободного места на кровати. Действительно, приняв душ, она вернулась в спальню. Но, к моему удивлению, она не была раздетой или в своем легком светлом халатике, как я ожидал, а уже в юбке и в лифчике, застегивая на ходу блузку. «Ты уходишь?» — спросил я с удивлением. «Но почему?» «Я рассчитывал, мы проведем вместе выходной». «Нет, сегодня не получится. К сожалению, у меня накопилось куча неотложных дел по хозяйству. Я должна уйти». «Куча срочных дел? Какие это дела?» «Минутку». Я поднялся. «Это странно. Ты никуда не пойдешь». «Почему это я никуда не пойду?» «Потому что я так сказал. Я должен знать, что случилось». «Перестань». Она направилась из комнаты. «Мы поговорим в следующий раз. Я тебе потом все объясню». «Нет, я серьезно. Ты никуда не пойдешь». Я стал в дверях, заблокировав ей выход, прислонив раздвинутые руки к дверной раме с обеих сторон. «Я хочу знать ответ здесь и сейчас». Прекрати. Не веди себя как дурак. Я тебе сказала, завтра я тебе все объясню. Скажи правду, куда ты сейчас идешь? Скажи мне правду. Зачем тебе нужны были деньги? Не твое дело! Она вдруг закричала так, что на ее шее вздулись жилы. Дай мне выйти! Мой гнев был вызван не только тем, что я сейчас столь бездумно отдал ей деньги, но и тем, что я почувствовал себя обманутым. Было очевидно, что она скрывает от меня правду. И вдруг мне стало ясно. Мы сейчас расстанемся. Эта мысль, вернее, предчувствие, сверкнула словно молния в моем сознании. Опустившись перед ней на колени, я обхватил ее ноги. «Останься со мной. Я не хочу, чтобы ты уходила. Прекрати этот спектакль, дай мне выйти. Эй, что ты делаешь? Крепко, насколько мог, я прижал ее бедра к себе, затем поднялся с коленей, оторвав Эми от пола. Перегнувшись на моем плече, она стала колотить кулаками меня по спине. «Гад, животное!» Но я нес ее к кровати, ощущая себя древним римлянином с известной скульптурной группы «Похищение сабинянок». Через некоторое время мы лежали с ней на кровати друг возле друга. В комнате были видны следы недавней борьбы. Одежда, одеяло и подушки валялись на полу. Простыня на кровати была скомкана. «Я хочу тебе сказать, Бенжи, ты не только герой и святой. Ты еще и факинг дикарь». Немного помолчав, она продолжила. Еще совсем недавно ты божился, что больше никогда меня не обидишь. И уже забыл. Ты даже не представляешь, какую боль ты мне сейчас причинил. А говорят, что только черные мужчины насилуют белых женщин. Что ж, теперь я могу уйти от тебя со спокойной душой. Она поднялась, не спеша оделась, даже не глядя в мою сторону. И, не попрощавшись, ушла.